Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Володя, да. А где овощи обещанные? Нергу, написать, у меня сегодня крах. Какой же? Финансовый. Ну? Финансовый крах. Нет, и ты что, ничего не принес? Нергу, мы должны ведь более супчиков. Ничего не принес. Вот такая соляви. Ничего себе, что же нам делать? Пюре из бананов не получится, у нас вроде бы и масло кончилось. Давайте мы поскребем по сусеку. Ну, скреби скорее. Скорее надо что-то придумывать, потому что время передачи идет, и нам надо что-то приготовить. Вот, я скребу по сусеку. Мука есть. Есть мука, точно, у нас мука же есть. Но если у нас нет масла для жарки, давайте используем духовку. Да, действительно, можно что-то испечь. Есть два банана, да. Есть у нас мука. Давай и самое посмотрим. Главное, есть сусеки, по которым можно скрести. И самое главное, есть желание послужить Кришне. Конечно. Что-то для него приготовить. Конечно. Это на кухне Кришны самое главное. Да. Итак, Володя, по-моему, у нас найдется еще стаканчик йогурта, простокваши или просто молока. Посмотрим в холодильнике. Так, сейчас. О, Нергуна, есть йогурт. Замечательно. И тогда мы сделаем просто пирог. И с фруктами, вот с твоими бананами. Давайте. Возможно, даже еще найдем горсть каких-то сухофруктов, чтобы прибавить к бананам. Угу. Потому что использовать можно любые фрукты, и даже сухие. Да. Итак, сегодня мы сделаем вместе с нашими радиослушателями замечательный пирог, который называется «Гости на пороге». Нергуна, ну вот представьте, что я гость, и я к вам пришел. Ну как вот Винни-Пух к кролику. Хотя, конечно, все наоборот так получается. Не, ну почему же? У меня тоже очки есть, как у кролика. И я тоже, по сравнению с тобой, довольно серьезный человек. Итак, вот действительно бывает часто такая ситуация. Гости приходят, и хочется угостить их просадом. Именно просадом, милостью Кришны. И быстренько хочется что-то приготовить, а посмотришь, особенно нищего. Да. И времени особенно нет. И этот пирог – это палочка-выручалочка. Итак, дорогие радиослушатели, давайте запишем. Пишите рецепт. Рецепт теста. Нужно взять одну чашку йогурта. Одну чашку йогурта, мы подчеркиваем. Если у вас нет йогурта, можно заменить йогурт кефиром, простоквашей, кислым молоком или даже просто молоком. Затем мы берем одну чашку сахарного песку. Я подчеркиваю, одну чашку сахарного песку. Запомнить очень легко. Чашка и чашка. И, конечно же, нужна для теста мука. Муки нужно больше, чем одну чашку. Примерно чашки полторы муки тонкого помола. Ну и, конечно, нам понадобится сода. Соду мы возьмем одну чайную ложку. Я повторяю, одну чайную ложку соды. И сода должна быть гашеная. Это, конечно, очень желательно, если у вас йогурт не очень кислый, если у вас кефир не кислый, а у вас просто, допустим, молоко, то соду надо обязательно погасить, чтобы не было типичного для нее запаха. Для этого обычно берут какой-то кислый сок. Допустим, мы используем лимонный сок. Можно использовать сок также апельсина или грейпфрута. Итак, сока понадобится здесь примерно 1 столовая ложка или 1,5 столовые ложки. Если у вас нет лимонного сока, можно использовать лимонную кислоту. Но это менее желательно. Лимонная кислота должна быть кислой, но вы кислыми на кухне Кришны быть никак не должны. Конечно, вы все это делаете с хорошим настроением, стараясь для Господа Кришны. Ну и по желанию можно в наш рецепт добавить фрукты, какие у вас есть дома. Вот у нас сегодня есть 2 банана, но какие есть у вас, мы не знаем. Еще у нас нашлась маленькая горсточка кураги. Вот курагу, если вы используете вообще сухофрукты, конечно, нужно заранее размягчить. Можно распарить изюмчик, распарить немного курагу. Но у нас сегодня курага, я смотрю, очень мягкая. Ее можно вообще не распаривать, только немного помыть. Итак, фрукты по желанию. Это могут быть и 2 банана, и 2 яблока, и 2 груши, и 2 персика, или 2 абрикоса, если это сезон, и если позволяют средства. Итак, все, что есть в доме, используйте. Ну и начать нужно с фруктов. Нужно их хорошенечко помыть, а затем порезать. И вот у нас курага, мы ее сейчас будем мыть. Ну и, пожалуйста, почисть бананы и порежь их дольками. Ага. А я сейчас достану большую миску, волью туда йогурта, чашку, конечно, чашку песку, добавлю соды, гашеный в лимонном соке. И все это хорошенечко нужно взбить. Конечно, желательно миксером, Володя, мы будем взбивать миксером. Да, Нергуна, какой миксер у нас? Миксер сломался. Вы представляете, что делать? Я даже не знаю, может быть, руками? Ну, конечно же, можно использовать и руки, ну, конечно, чистые но руки. Но не ноги. Да, и ложки, и все чистые предметы. С чистыми руками и с чистым сердцем. Пробуйте на вкус служения Богу. Кухня Кришны. В вашем доме. Но я повторяю, что на нашей кухне пробовать на вкус можно только служение. А вот то, что мы делаем, это должен первым попробовать Кришна. Специи, тесто наше и так далее. После того, как мы сделаем, получится пирог красивый, предложим Кришне, и только потом можно будет его попробовать. Так что привычку совать все в рот, я думаю, что нужно постепенно оставлять. И ни в коем случае не облизывайте также пальцы. И вообще руки должны быть обязательно действительно чистыми. И желательно вообще принять омовение. И кухню надо обязательно помыть. Желательно в Ганге принять омовение. Да. В этом вы проявите свою преданность Богу. И именно в этом здесь и соль, и сахар, и изюм. Кстати, Володя, да. Вот ты помыл уже... Изюм. Нет, не изюм, не изюм, а курагу. Конечно, курагу я помыл, бананы я очистил, и даже так, более того, не было их порезал. В отдельную мисочку. Ну, а теперь мы, как и должны были сделать, руками вот возьмем венчик. У нас еще кроме миксера есть же, венчик. А чем же его еще брать-то? Да, венчик. И будем взбивать йогурт и песок вместе с содой. И потихонечку можно... Вот здесь вот до пенки взбили, можно потихонечку всыпать муку. Делается это очень быстро, буквально несколько минут, и тесто ваше уже готово. Вот Володя мне помог, конечно. И поэтому я тут же могу добавить сюда фрукты. Володя, а ты еще зажги в это время духовку, чтобы она немного хотя бы прогрелась. Угу. Так, тесто готово, видите, как быстро. Добавляем немного фруктов, берем какую-то форму для выпечки. Форма должна быть довольно высокой, с высокими бортами, и нужно ее смазать маслом. Если у вас нет специальной формы для пирогов, можно использовать просто любую сковороду. Ну, конечно, не любую. У нее также должны быть высокие борта. Нергуна, я как раз нашел немножечко масла для того, чтобы смазать форму. Ну вот как раз и смажь форму и погуще, чтобы потом это тесто легче было снять, вынуть из формы, и чтобы тесто не пригорело. Хотя вот в тефлоновой сковороде или в тефлоновой форме тесто редко когда пригорает, если уж очень сильный огонь. И, кстати, выпекать надо при температуре примерно 180-200 градусов в течение 20-30 минут. И серединочку, вот после 5 минут выпекания, нужно будет проколоть какой-то вилочкой, не очень такой толстой, или просто тонкой спицей. Проколоть. Опять у нас будет прокол наверху, да? Прокола не будет, а зато вот если серединка будет очень сильно вздуваться, то вот это не произойдет из-за того, что воздух найдет вот лазейку себе. Поэтому и прокалывают тесто в нужных местах, чтобы оно вздувалось равномерно. Ну да, это же у нас бисквит, и, конечно, тесто должно подняться, ну, примерно раз в 2-3, побольше такое будет, большое. Да, и если мы вот попозже не проколем спицы это тесто в серединочке, то будет такая в серединке большая горка. Ее придется потом срезать, выравнивать. А можно этого избежать. Итак, ставим тесто в духовку. Ну вот, мы поставили в духовку. Ну, а у кого есть микроволновая печь, можно поставить в микроволновую печь, а потом микроволновую печь поставить в духовку. Ты, как всегда, остроумен. Короче говоря, используйте печки, какие у вас есть. Электрические, газовые, микроволновые. Важно, чтобы все это служило для Кришны. Ведь наша кухня, напоминаю, кухня особая. И все старания, которые у нас есть, мы направляем для Верховной Личности Бога. Пусть духовка послужит духовному делу. Точно. Нергон, вот представьте, что я гость, да, я пришел к вам в гости. Да. Я Винни-Пух, я прихожу к вам. Вот как у меня будет, ну, конечно, что я будете тебе, делать? Конечно, я тебя не пущу на кухню, потому что запах пирога, он себя отвлечет, да, но в дом я себя обязательно пущу. Мало того, я, конечно, дам тебе чашку воды, но уже заранее предложенной Кришне. Вот, и усажу тебя и покажу тебе интересные книги Шрилы Прабхупады. Там замечательно. Вы хотите напоить гость, да? Да, конечно. Может быть, ты просто хочешь пить. Вот, пока нужно отвлечь твое внимание, ну, от пекущегося пирога. От материального мира. Да, от материального мира. И поэтому нужно рассказать себе о Кришне. Ну и вообще, любому гостю, даже который не первый раз приходит в ваш дом, вы должны рассказывать больше истории о Кришне и показывать книги Шрилы Прабхупады. Там всегда есть замечательные картинки, замечательные изображения Господа. И поэтому вот садись и смотри. Вот такой отвлекающий маневр. Да, ой, Нергун, да. Вы хитрая. Но почему же хитрая? Это на самом деле очень приятное занятие. Единственное, что можно увлечься, рассказывая о Господе, рассказывая о его преданных. Ну, а пирог может тем временем сгореть, поэтому если у вас есть в доме таймер, я, например, всегда этим пользуюсь, надо завести минут на 10 для начала таймер, чтобы, опять же, проколоть вилочкой середину пирога. Нергуна, ну я думаю, что гость после всего этого, потом же он еще и вкусит просад наверняка. Но это будет потом. Ну да. А вначале для него просадом будет милость, которую ему дают преданные Кришны, и которую он получает в виде вот рассказа, и он будет слушать. Это очень важно, это самое важное для начала служения. Очень внимательно и смиренно слушать про Господа, про его игры. Нергун, кстати, а потом он просто вот из вашей квартиры улетит в духовный мир. Представляете, пришел в гости, а попал домой. Да, действительно, здесь мы в гостях, в этом материальном мире. Но если вы общаетесь с преданными и слушаете про Господа, и тем более вкушаете просад, а еще если вы и помогаете преданным служении, то можно сказать, вы уже здесь, как в духовном мире, потому что ваша деятельность духовна полностью. Вот так что, слушая радиостанцию Кришнок, вы фактически уже дома. Да. И действительно, если вы готовитесь с нами каждый раз и выполняете это искренне, с любовью, то можно сказать, что вы уже репетируете свою деятельность в духовном мире. То есть мы учимся быть преданными. Учиться, учиться и еще раз учиться. Кухня Кришны в вашем доме. И надо сказать, что этот процесс учебы для нас большая радость. И он всегда приятен и для неофитов, и для продвинутых преданных, и для духовных учителей. Но здесь можно даже сказать, что это учеба через радость. Конечно, через радость постижения Кришны и все, что связано с Богом. И надо сказать, что вот этим процессом не пренебрегают даже гуру. И это для них также радость, потому что знание, духовное знание – это океан, океан радости и блаженства. Да, Нергуна, вот даже многие учителя, они рассказывали, как они с большим удовольствием готовили для Кришны. Конечно, и учились с удовольствием это делать, да. Хотя не всегда получалось удачно. Да, это тоже было такое. Так что вы не отчаивайтесь, если у вас на нашей кухне чего-то вначале не получается. И мы с удовольствием вам поможем, и мы с удовольствием повторим этот рецепт еще раз. И, конечно же, в радостной музыкальной форме. Как без яиц? Приготовить бисквит. В раме расскажет любой неофит. Этот рецепт очень простой. Пирог очень вкусный и недорогой. Избавит рецепт от всякой тревоги. И если гости у вас на пороге. Именно так пирог называется. В особой рекламе не нуждается. Способ для многих окажется новым. Сделаем мы пирог фруктовым. Здесь фрукты любые, излишние вопросы. Бананы или яблоки, или абрикосы. На случай всякие прибереги. Немного изюма и кураги. Когда нет фруктов, может случиться. И пару сухофруктов пригодится. Так и сегодня мы взяли спонтанно. Чуть-чуть кураги и пару бананов. Хотелось бы обратить внимание. Готовятся фрукты, конечно, заранее. То есть с них вы и начните. Почистите и измельчите. Изюм или другой какой сухофрукт. Распарить поставьте на 5 минут. Сказать здесь сразу, надо бы к месту. Что это только добавка к тесту. Тесто рецепт еще впереди. И здесь все правила соблюди. колбасу и в йогурт влейте. Сахаром хорошенечко взбейте. Можно кефир взять, простоквашу. То, что найдется в доме вашем. Помнить легко. Сахару чашку. Столько же йогурта, простоквашку. Ну что вам пышную даст природу? Пейте его и добавьте соду. Полную чайную ложку и взбейте. Соду, конечно же, соком залейте. Я сок лимона применяю. Сразу с содой его мешаю. Муку добавляем постепенно. Чашки полторы и непременно. Если есть миксер... Смесь сбивается. И быстро тесто приготовляется. Ну, кто бы подумать раньше мог, что без яиц можно сделать пирог. Правила все соблюдайте прилежно. С фруктами тесто размешивай нежно. Глубокую форму намажьте маслом. На масле не экономь понапрасну. Не пригорит, легче вынется. Раза в три высоту поднимется. Печку заранее разогревайте. И на 20 минут оставляйте. На среднем огне пирог пеките. И серединочку накалите. Вилочкой спицы самую малость. Чтоб середина не раздувалась. Ну и теперь немного осталось. Следи, чтоб тесто не пригорело. Гостей займите. Святое дело. Чтобы с дороги они отдохнули. И носом пирог на себя не тянули. Для Кришны старания направляйте. Махамантру напевайте. И чтобы пирог ваш лучше вышел, вы расскажите гостям про Кришну. Ведь каждый из них будет очень рад отведать именно Кришна просад. Проповедуйте невзначай. И приготовьте напиток или чай. Или чай. Фруктовый, конечно. Ну, как же, вкусненький такой. Можно пирог обсудить немного. И с матрами предложить для Бога. Украсть пирог своей любовью. Это изюмом будет и солью. Вот он румяный. На Кришну гляди. А это бисквит. Если готовить вы любите много. Да, и гостей пока нет порога. Можете сделать бисквиту пропитку. И в этом совсем не будет убытку. Тесто без фруктов тогда печется. Все равно аромат не завтра кладется. Сухие коржи поливаются. Пока хорошенько не пропитаются. Можно вареньем смазать. Вот. Кремом тоже. И выйдет торт. Вайшнавский. Бисквитный. Первый сорт. Фантазируйте ради Бога. Если гостей нет у порога. Пока нету гостей, фантазируйте. А коль времени не хватает. Гость на пороге, обувь снимает. Самая лучшая подмога. Быстрый пирог, гость у порога. Надеемся, способ не будет забыт. Как быстро испечь для гостей бисквит. Гостям послужите. Но ради Бога. Милость раздавайте много-много. И вам воздастся во сто крат. Ведь Кришна очень-очень богат. Джай-прасад. И ты ему рад, и гость ему рад. Славься, славься, Кришна-прасад. И действительно, на вашей кухне путеводителем должна быть всегда радость. Только радость. С этого вы начинаете, ну и, естественно, этим вы и заканчиваете процесс служения. И вот так же радостно, Володь, мы заглянем сейчас в духовочку. Я вот уже успела проколоть. Ха-ха-ха, все готово. Все нормально, все нормально. Еще буквально чуть-чуть. Сейчас я попробую, готов ли пирог вот ножиком, как всегда я это делаю, плоским таким широким ножом. Я вот проколю в одном месте и посмотрю на срезе, много ли влаги, если на срезе тесто, и тем более очень сырой такой срез получается, то пирог еще не готов. А когда срез совсем сухой, значит, бисквит ваш готов. Кстати, если у вас есть время, как мы уже это дали вам в музыкальной форме, если у вас есть возможность пофантазировать, то вы можете разрезать потом этот бисквит на две части и пропитать его какой-то ароматной жидкостью. Ведь бисквиты в пирогах, в тортах часто пропитывают. Если у вас есть какая-то ароматная эссенция. Кстати, ванилин вы могли бы сразу добавить в бисквит. Ванилин не добавлять. Ну, это по желанию, да. Вот. Вы можете пропитать какой-то ароматной жидкостью. Любовью пропитайте ваш пирог. Чтоб Кришна вдоволь насладиться мог. Кухня Кришны в вашем доме. Ниргуна, что-то жареным запахло. Может, это тесто подгорело? Понюхайте. Что-то такое, знаешь, запашочек такой. Нюхать, да? Особенно не рекомендуется, но запах просто печеного теста. Пригореть он у нас еще не мог на самом-то деле. Ну, а если действительно вы забыли нечаянно про свой пирог, и если действительно у вас немного пригорело тесто, то можно просто, пока пирог горячий, счистить вот этот пригар ножом. Можно аккуратно срезать. Иногда достаточно просто чуть-чуть поскоблить дно вашего пирога. Как правило, если пригорит, то оно довольно жесткое, и можно держать в руках вот этот пирог. И просто пока горячий тесто, место нужно соскоблить вот этот нагар ножом. Ну и, естественно, предлагать Кришне горелый пирог совсем не рекомендуется, если только он у вас уже срезанный и в таком приличном красивом виде, только в этом случае можно его предлагать как подношение Господу. Еще я хотел добавить, что вот эти вот коржи, которые мы печем, на самом деле это основа для торта. Можно там их потом помазать вареньем, можно кремом, можно сгущенкой, ну чем угодно. Вот коржи это основа, как маха-мантра, основа духовной жизни. И как я уже говорила, вы можете пропитать эти коржи каким-то ароматным сиропом, но тогда, когда вы печете, вы не добавляете фрукты в тесто, если вы печете коржи для торта. И потом, когда коржи остынут, вы можете смазать эти коржи вареньем, кремом. Крем элементарно делается, сгущенка перемешивается, взбивается с маслом. Этот рецепт я уже много раз говорила, и, наверное, его многие и сами знают. Если у вас нет специального какого-то крема, можете просто вареной сгущенкой помазать, посыпать орехами. То есть здесь большой простор для фантазии. Но главное – это ваше желание, желание услужить Кришне. Ну, а потом, конечно, и гостям, накормить их вкусным-привкусным просадом. Да, но часто бывает это действительно таким основным движущим фактором. Не зря наш пирог называется сегодня «Гости у порога». Итак, Володя, я чувствую, что нам пора вынимать пирог из печки. Ваше чувство вас не подвело. Да, сейчас это уже самый раз, вот он уже пропёкся. И давай готовить поднос. Пирог должен немного остыть. Давай-ка отрежем большой хороший кусок для Кришны. Нальем воды. За это время, пока печется пирог, можно приготовить массу разных напитков. Можно приготовить просто чай, можно сделать какой-то специальный напиток, допустим, имбирный, анисовый, и предлагать все это вместе. Но вода, помимо всего, должна стоять отдельно в чашечке на подносе для предложения. Итак, вот мы красиво украсим наш поднос. Красиво! У нас есть, как всегда, туласи. И листики туласи – это самое лучшее украшение для Кришны. Говорят, что без листиков туласи Кришна не принимает даже самую изысканную вкусную пищу. Так что, если есть у вас возможность, приобретите листики туласи. И лучше всего выращивать туласи дома. Правда, за туласи сложно довольно-таки ухаживать. Здесь, конечно, имеет очень большое значение климат. Климат не только действительно вот в прямом смысле в вашем доме, но и климат духовный, атмосфера духовная в доме. Итак, очень важно иметь дома туласи, но если у вас туласи нет... Да, то можно сказать просто три раза «туласи, туласи, туласи». Эту фразу тоже можно вырастить дома. Да, потому что туласи – это прежде всего символ вашей преданности. Итак, выращиваем преданность, и для этого, конечно, предлагаем пищу Кришне, читая маха-мантру по традиции. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, примите это наше скромное подношение. Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И должно пройти некоторое время, минут так 10-15, чтобы Господь вкусил это ваше подношение. Вообще, этот пирог, бисквитный пирог, подают остывшим. Он тогда приобретает такой настоящий вкус, появляется у него аромат фруктов, которые вы там внутри запекли, или добавки, которые вы добавили, ароматизатора какого-то. Но, во всяком случае, бисквит лучше употреблять не в горячем виде, а вот в холодном. Самое главное здесь не замерзнуть. Да. Итак, пройдет время, и вы спокойно этот пирог уже сможете попробовать. Но напоминаю, главное здесь не пробовать во время процесса приготовления. И более того, не пробовать во время процесса предложения Кришне. Здесь, конечно, важна чистота и искренность. И когда вы будете искренне стараться, то у вас не будет потребности попробовать действительно это все первыми. Вы будете естественным образом стараться для Кришны и ждать, когда же наступит ваш черед попробовать уже еду после Господа. Ну, здесь своего рода даже такая игра, можно даже так сказать. Получается, что вы осознаете, что Кришна, он всегда первый, он источник всего. Да, действительно, он источник всего богатства, которое мы имеем. Вообще всего? И, да, конечно. Вообще всего? Конечно, всего-всего. И, в общем-то, и нас самих. Конечно. И самое интересное, что вот этот самый бисквит принято, ну, раньше, по крайней мере, традиционный такой рецепт, обычно с применением яиц. Многие слушатели именно привыкли к таким рецептам. И то, что мы даем, это рецепт вегетарианский, настоящий вегетарианский, без применения яиц. И вот в этом еще его уникальность. Мы ведь на нашей мяса кухне... мяса тоже в бисквите нету. Да, мы ведь на нашей кухне не применяем... ни мяса, ни рыбы и даже яиц. И не применяем, кстати, ни лука, ни чеснока. Не применяем мы также веществ, содержащих интоксикации и наркотические вещества, кофеины и прочее. То есть вот мы не употребляем чая и кофе. И поэтому, в общем-то, наша пища, она самая здоровая и самая полезная. И поэтому мы самые здоровые и самые полезные. Да, и без излишней скромности мы можем заметить, что просад, который мы постоянно едим, он очищает наше грубое тело. И не только грубое, даже и тонкое тело. Потому что просадом пищи, которая предложена Кришне, это духовное. Духовное, то есть просадом, он идентичен самому Богу. И он одухотворяет наше тело и очищает его, и помогает нам, помогает в этом процессе служения. Вегетарианство – это так здорово, это так замечательно, это столько вкусов, это столько красок. Ананасы, абрикосы, мандарины, все овощи, все фрукты. Это такой простор для фантазии, это такие комбинации, это такие ощущения, совершенно неповторимые. Поэтому вегетарианство, конечно же, это замечательно. А мясо? Ну что мясо? Один и тот же цвет. Подгорелый или не подгорелый? Некрасиво так вообще? Ну серьезно, даже чисто на взгляд. Да, не говоря о том, что это, в общем-то, трупы. Да, как ни крути, как это иногда бывает как неприятно не слышать, да, слышать мясоедам, когда им вот так вот прям в лоб говорят, ты ешь трупы. Да. Они так как-то даже возмущаются, что это очень неэтичный да. ход. Ну, они забывают, что неэтично вообще есть нечистую других. Пищу, да, и других, и живых существ. Конечно. Да. Вот. Но, тем не менее, это же действительно продукт гниения, продукт разложившийся. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что этот продукт, он вообще находится в тамагуне. Да. В тамагуне, в гуне невежества. Конечно. А вот. Потом за счет несчастья другого свое счастье не построишь. Есть такая пословица. Ну, вот для кого-то это несчастье? Отняли тело на бойне. Да, действительно. Да? А действительно. Ты радуешься этому. Ужасно. Да. А мы еще готовя просадом, мы предназначаем все наши продукты также для служения Богу. Те же фрукты, те же овощи, те же злаки, они заняты в этом самом процессе служения Бога. И таким образом мы как бы уполномочены эти вот простейшие души освобождать и давать им служение. И они вот в своем процессе эволюции, они, конечно, гораздо быстрее продвинутся после того, как превратятся в просад с нашей помощью. Ну и мы с их помощью тоже можем попасть в духовный мир. А если мы будем применять мясо, то с его помощью мы попадем в ад. Да, действительно, человек, употребляющий мясо коровы, он страдает после этой жизни греховной столько тысяч лет, сколько волосков носили коровы. Нерга, у нас ли корова лысая? Ну да. Сложно нет, тогда. Нет, и в этих случаях я всегда вспоминаю прекрасную фразу из Гиты «Многоветвист у нерешительных». На самом деле человек так любит оправдывать свои греховные действия, и на что он только вообще не ухищряется в этом вопросе. А вот если то, а если это, а если мы живем как эскимосы на севере, и кушать нам нечего. Вот. Но дело, понимаешь, дело не в этом, а дело в том, что, в общем, мы не должны совершать греховных действий не только из-за того, что мы не должны, а из-за того, что это мешает духовному продвижению, и человек должен прежде всего подумать, к чему он стремится. Стремишься в ад, придумывай себе тысячи оправданий. А если ты стремишься к Кришне, стремишься духовно расти, тогда тебя потянет ко всему светлому, чистому, вкусному, здоровому, то есть к гуне благости. Ниргуна, меня сейчас тянет к просаду. Да, это неудивительно, потому что пирог и вообще просад, он привлекательный, как сам Кришна. И кто когда-нибудь или хотя бы раз попробовал просада, он в этом убедился. И вот наша сегодняшняя передача, она для того, чтобы вы не только сами вкушали просад, но и кормили своих гостей, старались угостить этой милостью, этим просадом всех своих друзей и знакомых. Нергуна, ну а я выступаю сегодня в роли гостя, в роли вашего знакомого. В роли Винни-Пуха, да, поэтому кормите меня просадом. Да, я понимаю, что это такой толстый намек, что нам пора снова звонить в колокольчик и снимать, естественно, уже просадом с подносом. Итак, звоним и опять читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, первое, что мы делаем, это моем посуду за Кришной. Моем посуду. Откладываем все это в чистое место, перекладываем пирог в свою тарелочку. И вот уже не только этот кусочек это маха-прасад, великая милость Кришны. А вот большой, большой торт, большой пирог наш с бананами, это просто прасадом, но он не менее ценен. Итак, вот вы постарайтесь, чтобы вот кусочек маха-прасада, который лежал на алтаре, достался каждому гостю. Итак, Володь, хоть ты у меня гость, но я думаю, что ты мне оставишь маленький кусочек этого маха-прасада. Не, ну маленький я оставлю, но я как бы олицетворяю всех гостей в своем лице. И ты готов съесть весь пирог этот один. Я так чувствую. Ну, Нергуна, такой красивый вообще, наверное, вкусный. Ну, ладно. Ну, хорошо. Мы, я думаю, оставим еще большую часть нашему сегодняшнему оператору, который нам всегда помогает в нашей передаче, Вриндаван Чандру Даса. А потом всегда помогает нам кушать просад. Да. Ну что же, приступим. Нергуна! Вкусно. Слушай, бананы прям такой дают аромат. И не нужно никакого ароматизатора. Всех радиослушателей я приглашаю к Нергуне в гости. Да, на пирог. Гости на пороге. Могу сказать адрес. Итак, пишите. Угу. Вайкунтха. Угу. Направо пойдете. Кришналока. Свернете за угол. Кришналока. И увидите Кришналоку. Да. Ну, вот вы там спросите. Вот там самое вкусное. Там... Самое вкусное, что может быть просадом, милость Кришны. Итак, советуем вам всем приготовить замечательный пирог. Готовьте его для Кришны, готовьте с любовью и угощайте всех. И на этой вкусной ноте мы с вами прощаемся. Вели и подготовили эту передачу. Нергуна Давидаси. И Бхакта Володя. И оператор Вриндаван Чандра Дас. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Кришна. Что печально навсегда и сердце лишнее, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце.